Глава 5. Жизнь – гора. Поднимаешься медленно, спускаешься быстро. Ги де Мопассан. Свернув, я остановился у посадки рядом с трассой, скрывшись от воздушного наблюдателя. К мосту я напрямую видимость охраны не выезжал, карта все показывала. Что меня бесило, наблюдатель продолжал крутиться, причем его только что сменил другой экипаж, и не удалялся, а крутился хоть и не прямо надо мной, а рядом. Ему что, больше делать нечего? Значит, тут есть какой-то объект, который командование вермахта сильно интересует. А что может тут интересовать немцев? Вот и я о том же. ХМ, возможно, что видели, как я уехал от уничтоженной батареи на мотоцикле, но двигался я быстро и постоянно менял направление, не должны были успеть передать частям приказ перехватить меня. Да и неразбериха с моим обстрелом их позиции колонн при движении. Могло такое быть? Вполне. Значит, они видели, как я пост жандармов уничтожаю. Черт, уверен, что немцы сужают кольцо охвата вокруг меня, хотя карта пока ничего не показывала. Так те себя и не выдавали, чтобы засветиться. Да и от легкого мотоцикла я зря избавился. Посчитал, что под видом фельджандарма буду незаметен и неприкосновенен. Ошибочка вышла. Так бы купил лодку и переправился с мотоциклом, как это ранее делал. А на мосту в этом случае меня точно ждут. Возможно, даже готовят захват, потому и ведут себя так, как будто ничего не происходит и я им не интересен. Ловушка, ловушка. Честно скажу, это пока только измышление, но кто сказал, что такого не может быть? Пусть я излишне мнителен, так и живу из-за этого дольше. Лучше перебдить, чем оказаться в ловушке. Немцам, конечно, ничего не светит, вызову танки и все разнесу, но тогда про аэродромы можно забыть. Так что оставил мотоцикл, поскольку он меня выдавал, думаю, по обоим мотоциклам за мной и следили. Растяжку у него поставил и дальше побежал на своих двоих, придерживая МП, что висел на боку. Тут же была на ремне кобура с парабеллумом. Знаки различия у меня были унтер-офицера, так что оружие соответствовало. Обежал я прочь от трассы и моста, используя складки местности. В двух местах по-пластунски пришлось ползти, но пока вроде не засекли. Одно место, морщись от вони, тут были свалены тела убитых советских бойцов. Вздохнув, обошел, и, удалившись от моста километров на 5, замер в кустарнике, где накачал воздух в купленную надувную лодку, глядя, как мечется разведчик. А ведь он меня потерял. Я еще у мотоцикла приобрел маскировочную накидку, что соответствовало местной расцветке растений, отлично подошла итальянская, и укрылся ею. Видимо, это и позволило остаться незамеченным. А если меня потеряли, то скоро по следу с собаками пойдут. Я пару растяжек поставил, но это так, лишь притормозить. А вот с лодкой не получилось, пришлось вернуть в магазин. Второй разведчик прилетел, и уже два летали, точно за мной охотится, значит, не зря чуйка недовольно ворочалась. Продал форму, да все, что при мне было, вошел в воду, в принципе теплое, и, нырнув, перед этим набрав воздуха, поплыл под водой к другому берегу. Знаю, что могут заметить, но лодку-то точно засекут. ХМ, а вода прозрачная, как ни ныряй глубже, все равно сверху можно рассмотреть. Надеюсь, блики на воде от солнца замаскируют меня, ветер поднялся и небольшие волны, как зыбь, я потому и рискнул голышом под водой плыть. Тут было метров 100, выбрал самое узкое место, так-то речка эта довольно широка, и дважды все же приходилось осторожно выныривать и набирать новую порцию воздуха. Черт, заметили все же, понял я, обнаружив, что один разведчик пикирует ко мне. Как меня обнаружили, я понял. Сам виноват, надо было в форме плыть, она бы, намокнув, темной стала, а тело-то белое, сверху пятном выглядит. Выскочив из воды, я убежал к кустарнику, деревьев тут не было, и, вызвав БТ-7 в полной модернизации с зенитным ДТ, вскочив на броню, забрался в башню, все так же голышом, и погнал на максимальной скорости к аэродрому. Тут до него 12 километров, быстро доберусь, потому и выбрал БТ, а там уже вызову более серьезные танки. Причем покупать 7-й или 8-й уровень не собирался, дорого, хватит 5-го, разнесу все, угоню шторх и свалю. Пока танк, качаясь на неровности степи, мчался к аэродрому, я спешно одевался, а это не просто в качающейся машине. Поэтому форму не стал надевать, только нательное белье, сверху комбез, ремень сразу застегнул, покупая все в магазине, портянки и сапоги, ну и шлемофон. Как раз закончил, когда уже аэродром стало видно, А там взлетали два штурмовика, еще шесть готовились. Да и остальные тоже моторы запускали. «Врешь, не уйдешь», — прорычал я, и пушка танка захлопала. На ходу сбить самолет вряд ли получится, но с моим опытом, а у меня сотня уже, удалось. Лаптежник взорвался в воздухе и уронил напарника, что тоже на земле полыхнул, а я погнал дальше. Никому не дам улететь, жаль, оба разведчика в воздухе, эти как раз уйдут. Один улетел, топливо видимо закончилось, судя по направлению, полетел к бомберам. Вот уверен появлюсь там и никого не найду, эвакуируют. Ночью надо работать, ночью, вот тут уж с гарантией. А так, куром на смех, этих я подловил, просто не ожидали от меня такой резвости, больше днем так не повезет. Люфтваффе кадры свои умеют беречь и по 41-му должны помнить, что я пленных не беру и личный состав уничтожаю полностью. Ворвавшись на территорию части, достал еще три танка, все 5-го уровня, Ту-34, японец и немец, и пошла потеха. Кстати, судя по самолетным остовам на краю, аэродром бывший советский. Ну да, зачем свою инфраструктуру создавать, если можно чужую захватить и использовать, столько экономии. А немцам, видимо, приказ дали все бросать и эвакуироваться. Про самолеты я не говорю, вон уже пытались улететь и ярко горят, я про колонну грузовиков, набитых летным и техническим составом. Охрана не убегала и активно отстреливалась, но и мои пушки не молчали. По охране один мой БТ работал, а остальные по тем, кто пытался сбежать. От разрывов фугасных снарядов в кузовах в разные стороны летел фарш, ни один грузовик не ушел. Просто не успели. 10 минут, и ничего целого на аэродроме не осталось. Последний дальнюю зенитку добил общим залпом. 32 штурмовика и 5 разведчиков полыхали на земле. Истребителей не было, а вот два Шторха имелось. Один я сбил снарядом при попытке взлететь, а второй неисправен. Он без мотора стоял. Вот блин, и как теперь? И этот глаз в небе кружит. Подогнав БТ к зенитным автоматическим пушкам, с четверенной установки, расчет рядом валялся, мертвый, я уселся на место наводчика. Разведчик на километровой высоте был, достану и, прицелившись, нажал на педаль спуска. И ничего, ругнулся. Оказывается, этот расчет только подбегал к зенитке, когда снаряд их раскидал. Ясно, почему установка к бою не приведена. Выбрался, взвел затворы всех 4 автоматических пушек, снова устроился на месте и стал бить короткими очередями. Я имел навыки зенитчика, да еще прокачанные, поэтому бил уверенно. Есть. За разведчиком потянулся дым, летчик стал пикировать, явно пытаясь уйти от моих снарядов и сбить пламя. Но я все равно его подловил, и на месте падения поднялось огненное облако с густым черным дымом. Покидать аэродром я не торопился, а устроился на корме БТ, за башней, и покатил к капонирам, где сначала наши, а потом немцы укрывали свои самолеты. Все, что было на вид цело или побито, но не горело, я продавал, пополняя счет. Подкатив к дальнему капониру, я остановился и, сбив шлемофон на затылок, произнес: «Значит, не показалось». В капонире под маскировочной сетью стоял советский связанный самолет У-2. У штурмана имелся авиационный пулемет ШКАС для защиты. А так звезды на месте. Все на вид в порядке. Немцы его использовали, может быть, разве что для заброски своих к нам в тыл. Но там одного можно взять, максимум двоих. Значит, грузы днем доставляют и раненых вывозят. Тоже вариант. Так зачем он им нужен, если учесть, что они презирают фанерные самолеты, хотя их Шторх наполовину из фанеры. Ну, треть-то точно, я проверял. Тут загудели авиационные моторы. К аэродрому подлетали 18 бомбардировщиков на километровой высоте, видимо не успели подняться. Аэродром-то второй недалеко, а моторы гудели натужно, явно с перегрузом шли. Я тут же укрылся в капонире и погнал танк в сторону, чтобы тот меня не демаскировал. Зенитный пулемет на нем бил не переставая. Я загнал танк в капонир, отчего стволик орудия поднялся и стал бить осколочными по самолетам. И ведь попал, дважды. Бомбардировку это не остановило, два прямых накрытия, но сбить два бомбардировщика я смог. Остальные полетели обратно, по направлению понял. А сам я быстро стал осваивать У-2, думая, как им управлять, если ни разу не летал. Однако проверил, баки полные, нашел и открыл бензопровод, подкачал, включил магнита и, как в фильме, стал крутить винт, пока с 4-го раза не запустил мотор. Не так и сложно оказалось. Мотор заревел, прогреваясь. Вскочив в первую кабину и устроившись на сиденье, Я погазовал, изучая систему управления, после чего поспешил выгнать самолет из Капонира, а спешить стоит. По дороге двигались немецкие танки и грузовики с солдатами. Оба уцелевших танка, мой БТ и японец, открыли по ним огонь. У колонны поднимались первые дымы разгорающейся техники, есть попадания. Но это уже не важно, я разобрался с управлением и, разогнавшись, стал на малой высоте уходить ко второму аэродрому. 15 минут лету, и то летел не быстро, осваивался в кабине, с этим помогали очки, мои мотоциклетные, трофей с фельджандармов. Подлетев, я сел в степи, достал все те же танки, что работали на прошлом аэродроме, и погнал к бомбардировщикам. Там уже все сели, и как раз тот разведчик шел на взлет, заправившись, вот свезло-то. От разрыва снаряда японца тот вспыхнул и, разваливаясь, превратился в объятый огнем мусор, а танки атаковали, выбивая зенитчиков и самолеты. Еще удалось взорвать склад с бомбами. Зенитчики отбивались отчаянно, их 5 батарей было, пулеметы дважды мне китайцы подбивали, а БТ трижды горел, пришлось снова покупать. Мне его скорость была нужна, чтобы успеть во все стороны аэродрома. Ворвались на территорию аэродрома, японец, на котором я находился, полз позади, солидно отстав, однако я управлял с него, и все шло как надо. В этот раз потратил 20 минут, территория аэродрома большая, пришлось погонять машины, чтобы уничтожить всех. Вот уж кто не ожидал моего появления, хотя первичные признаки эвакуации присутствовали, в несколько грузовиков шла погрузка. Они предполагали, где я находился, и думали, что у них есть время. Ошиблись. Рядом с аэродромом деревня, и немецких подразделений там хватало. 3 моих танка встали на границе аэродрома и стреляли по всем, кто пытался выбраться из деревни, намекали им мне не мешать, а я занимался делом. Продавал трофеи и собирал то, что себе оставлю. Убедился, что выживших нет, ведь это принципиально. На обычную пехоту я могу не обращать внимания, а тут летчики. Те, кто расстреливал беженцев на дорогах, бомбил наши города и жилые районы. Я, может, неправильный, но не умею прощать и всегда сужу категорично. Конечно, зря я Малиновскому тогда все вывалил, да и не все там правда, и половины нет. Вот про Финляндию сказал именно то, что думаю, но как я уже говорил, хотел встряхнуть, чтобы не потеряли свои победы и помнили, что именно на их плечах будущее потомков. Я понимаю, что с победой и дележом территории все не так просто, и не мне судить, но как же обидно. Хорошо, что ничего дальше не уйдет. Да, Малиновского мне жаль, по моей вине он погиб, но я с облегчением вздохнул, когда понял, что информация дальше не уйдет. Убедившись, что выживших нет, я погнал на БТ к своему самолету. Все, что уцелело на аэродроме, я уже продал. Кредиты в любой момент могут пригодиться. 3 танка самоуничтожились на аэродроме, а БТ, после того, как я взлетел и полетел к селу, ориентируясь по карте. Кстати, ориентирование с воздуха было проще, чем с земли, тут все видно, ты так и знай. Степь уплывала за хвост, а я, визуально осматриваясь, поглядывал и на тактическую карту. Что удивительно, батальон я нашел, но в 40 километрах от села. За час, а 6 вечера через час наступает, явно не успевает, да и мотогруппа. Кстати, я 3 приметил, но только у одной были 3 тяжелых мотоцикла и бронетранспортер. Еще на подходе к селу, ей около часа требуется, чтобы добраться до окраины. Похоже, я что-то изменил своим появлением и спасением дивизии полковника Песочина. Вот теперь и стоит не пускать в село немцев и уничтожить их на подходе. Но как тогда сельских уговорить эвакуироваться? Ведь все жители, кроме немногих, пережили войну, вернулись, и село разрослось, стало крупным, чуть позже превратившись в районный центр. ХМ, перехвачу мотогруппу, чтобы они видели немцев, сообщу, что завтра к обеду прибудет моторизованный батальон, и он за своих точно поквитается, и велю эвакуироваться, оставшись один, мне помощники не нужны, пусть живут ребята, вот уж кто достоин. Над немцами я не летал, сразу сшибут, вдали пролетал, но бинокль и тактическая карта мне в помощь, видел, кто по полевым дорогам двигался, впрочем, немцы меня тоже хорошо рассмотрели, понял по трассирующим пулям, что летели в мою сторону, но я далеко был и, снизившись, ушел. Ничего, скоро встретимся. А вот покрутившись над селом, убедился, что там тишь да гладь. На озере мальчишки рыбачат, вечерний клев. Во дворе МТС, где виднелось несколько танков и разобранных остовов, башни отдельно лежали, я увидел, как выходили из цехов ремонтники, некоторые вытирали руки тряпицами и наблюдали, как я над ними крутился. ХМ, у них даже зенитных средств нет. Приметив удобное место для посадки, обочину дороги, пошел на посадку. Как раз подкатил к дощатому забору машинного двора, заглушил мотор, винт уже остановился, когда я нажал на тормоз, и самолет замер. Отстегнув ремни, наблюдал, как ко мне подбегают ремонтники, двое командиров в форме воентехников, и, ступая аккуратно по крылу, чтобы не повредить, это нетрудно, оттого специальные упоры были, я спрыгнул на землю и улыбнулся явному недоумению на лицах местных. Ожидали летчика, а вылез танкист. Подняв очки с глаз на лоб, я козырнул командирам и воен-инженеру третьего ранга. Это Колосков, узнал, видел фотографию в архиве. Товарищ воен-инженер третьего ранга, старший лейтенант Шестаков, командир третьей роты особого отдельного тяжелого такового батальона. Сообщаю вам, что немецкая моторизованная группа в составе трех мотоциклов с пулеметами и бронетранспортера с десантом в виде отделения пехотинцев приближается к селу и через 40 минут войдет в него. Следом идет моторизованный батальон полного штата. Сам видел их визуально. Однако те будут завтра ближе к утру. В 40 километрах находится, скоро на ночевку встанут у деревни, где речушка и мост. Прошу вас поговорить с жителями села и уговорить их покинуть дома и эвакуироваться. Бой будет у села, немцы отомстят. Дозор я уничтожу, да и батальон мне на один зуб, но гражданские мешают. Пусть уйдут. Да с вами, надеюсь, под вашей охраной они смогут дойти до наших. Я постараюсь захватить технику моторизованной группы целой, пригодится вам. Чем воевать хотите? На самолете. Улыбнулся он. У меня 4 тяжелых танка поблизости. КВ по сравнению с ними, фанерные. По ленд-лизу получили? Нет, наши ученые выдали. Возможно, вы о них слышали. На Украине или Беларуси действовали в 41-м. Пленных в Минске освобождали. Погодите, вы Шестаков? Я видел вашу фотографию в немецких газетах. Смотрю и не могу понять, где видел. У меня хорошая память на лица. Так и есть, я Шестаков. Можно ваши документы? Обязательно. Протянув ему документы, я подождал, пока тот изучит и, вернув мне, представится, да я и так знал, кто он. А командир отдельной ремонтной роты танкового корпуса мне явно поверил, так что сразу стал отдавать приказы. Уйти из села он планировал до темноты, поэтому выкрикнул правление села, решив начать с них, уговорит их, а за ними и все жители пойдут. Кстати, Та-34, на которой Колосков воевал, стояла во дворе у забора, я ее сверху приметил. Тот приказал подготовить танк к бою, да и вообще всю возможную технику к эвакуации, а то, что забрать не смогут, уничтожить. Он уже собрался уходить, когда я придержал Колоскова за рукав френча. Этот самолет мне не нужен, у немцев его отбили, можно эвакуировать его в тыл и передать нашим летчикам. Он осмотрел самолет, уточнил, сколько топлива, полбака точно есть, и, похлопав по крылу, сказал, буксировать не нужно, у меня есть сержант-электрик, который в аэроклубе учился до войны, да не доучился, но летать умеет, воздухом перегонит машину, тогда стоит отправить его немедленно, пока светло. Я так понимаю, в темноте совершить посадку он вряд ли сможет, скорее всего, подтвердил Колосков и велел одному из бойцов, что рядом топтался, Богомолова сюда. Вскоре прибежал парень примерно моих лет, а мне 24, и, почесав бритый затылок и сбив пилотку на лоб, неуверенно кивнул, когда Колосков уточнил, сможет ли тот воздухом перегнать самолет к нашим, с учетом того, что где эти наши, пока никто не знал. Он прихватил еще пару бойцов, те развернули самолет, и Богомолов стал изучать машину. Очков ни у кого в роте не оказалось, а лететь без них не то, что невозможно, очень трудно. Кабина открытая, стеклянный козырек перед кабиной не особо помогает, так что я отдал свои. В селе уже явно была видна суета. Колосков пообщался с руководством села и местной машинно-тракторной станции. Было принято решение по эвакуации, но после того, как я мангруппу перехвачу, Богомолова уже пора отправлять. Как раз подкатил на мотоцикле с коляской Колосков из села, с плотным мужичком, судя по ордену на груди, красная звезда и отсутствию руки. Рукав пустой, это один из фронтовиков, он и оказался главой села и машинного двора. Задумчиво посмотрев на его руку, я сказал Колоскову и Богомолову, Моя рота несколько часов назад уничтожила два вражеских аэродрома с самолетами и личным составом. Одна часть была штурмовая, лаптежники, и с ними несколько разведчиков, а на другом аэродроме бомбардировщики «Хейнкели» штук 20 истребителей, так что на этом участке я их выбил, но все же стоит быть внимательными, могут с других аэродромов прилететь. Также я взял карты полетные, где отмечены советские военные аэродромы. Не знаю, возможно, это устаревшая информация, но можно проверить. В крайнем случае, летишь километров на 200 и садишься у любого населенного пункта, там машину эвакуируют. Там немцев пока еще нет, они к Сталинграду рвутся. У меня все. Колосков написал приказ Богомолову на перегон техники, поставив печать. Однако летел тот не один, а с замом Колоскова. Он должен передать рапорт начальству, узнать, где их роте встать, найти ее потом, маршрут движения ему сообщили, и вывести роту к новому месту дислокации, чтобы они не блуждали. После этого мы пронаблюдали, как Богомолов не совсем уверенно поднялся в воздух, пассажир у пулемета следил за воздухом, и полетел в сторону советского тыла. Высоту небольшую держал, метров 200. Парашютов-то нет, я не брал, да и немецкие продал, мне без надобности. После этого меня познакомили с местным хозяином, тем самым орденоносцем, и я спросил: «Ну что, помощь какая нужна?» «Водает», — улыбнулся Колосков. «Я думал, у нас помощи будешь просить, а тут сам предлагаешь. Так я на полном обеспечении, у меня все есть. Так что, топливо нужно», — поскреб Колосков небритую щеку. «Вчера танки забирали, что мы отремонтировали, почти все слили, МЗ остался, бочка соляры. Придется только один танк и тягач брать, а три трактора и два танка сжечь. Если танк на буксир взять, так не потянет 34-ка этот КВ, двигатель на авиационном бензине. С соляркой не проблема, сейчас танки подгоню, сольете сколько нужно, хоть 10 бочек. Такие большие баки? Ну да, улыбнулся я. Мотоцикл мне одолжите доехать до моих, да и пора уже, немцы вот-вот будут. Бери». Сев за спиной бойца, что сидел за рулем, я стал показывать, куда гнать, причем стараясь держать высокую скорость. Да тут километр до оврага. Боец меня высадил, и я велел ему ехать обратно, а сам, спустившись в низину, достал 4 танка. Это были советские ИС-3, я на него заработал, Тигр-2, китайский 110, все 3 танка 8-го уровня, нужно модернизировать их, ну и впечатление произведу на ремонтников, те-то уж точно поймут, что это за машины. И КВ тут действительно будут казаться фанерными. Ну и японцы 7-го уровня. Купив в магазине банку красной краски, я нарисовал у немца и японца красные звезды, а то еще подумают, что нам помогают те же японцы. Против них я ничего не имею, но считаю, что только Советский Союз воюет с Третьим Рейхом, остальные только делают вид. Вроде британцев в Африке, где их гоняют в хвост и гриву. Устроившись в китайце, он более модернизирован. Я покатил к селу. Надо было видеть лица высыпавших на улицу ремонтников, такие большие глаза. Да тут все тряслось от движения моей колонны, все дребезжало. Останавливаться я не стал, хотя сидел в открытом люке. Только кинул руку к виску, отдавая честь, и проехал мимо, направляясь к главной улице села. Там тоже толпился народ. Карта показала, что немцы уже подъезжают, могу не успеть. К счастью, успел. В 100 метрах от окраины встретил их. Те уже засекли громады моих танков на улице, мотоциклисты разворачивались, собираясь драпать. Но остановив 2 танка, я ювелирным пулеметным огнем срезал всех мотоциклистов, не повредив саму технику. Бронетранспортер даже не пришлось отбивать. Все, кто внутри были, подняли руки, выбравшись наружу. Я в плен не беру, поэтому пришлось ждать Колоскова. Тот с бойцами на полуторке подъехал, еще и 34-ка за ним спешила. Немцев обыскали, связали, а технику отогнали на машинный двор. Мне только очки мотоциклетные выдали на замену, свежий трофей. Я туда же направился, развернув танки. Вот теперь сельчане собирались быстро. Хотя вой, детский и женский плач слышался отовсюду. Среди жителей пострадавших не было, это так с селом прощались, собираясь. К моим танкам подогнали другую полуторку, с пустыми бочками и ручным насосом, и стали откачивать топливо. Раз я дал добро, то спешили воспользоваться оказией. К тому же я купил 10 20-литровых канистр в магазине, с обычным бензином, он тоже нужен был, хотя на бронетранспортере 5 канистр, одна с водой и остальные с бензином, но эта машина хорошо кушает, так что и канистры отдал Колоскову. По поводу экипажей моих танков ремонтники уже интересовались. Сказал, что управляются те дистанционно из моего танка, я один в роте, и они поверили. В шоке были, но поверили. Никого внутрь танков я не пускал, мол, секретная техника, а когда Колосков укатил, дел у него с отходом много, я подозвал местного начальника, орденоносца, и предложил ему забраться в танк. Выбрал я японца, китаец якобы танк управления, мол, кое о чем поговорить надо. Тот, конечно, тоже все бегом делал, но все же не отказался, уважил. Когда он устроился в кресле командира, я сидел на месте наводчика и сказал ему, этот танк священный, его волхвы и священники создавали, он может лечить и даже ампутированные руки и ноги восстанавливал. Такое было. Правда, там раны свежие, а у вас уже довольно старые, но я считаю, попытаться можно. Что скажете? А у меня есть выбор, усмехнулся он. Звучит все нелепо, но надежду этим не убить. Что мне делать? Вот нож, порежьте ногу. Тот махнул так, что, похоже, до кости разрубил, вместе со штаниной, а я активировал большую аптечку, с любопытством наблюдая, как у него появилась рука. Энда, похоже, игре пофиг, должен танкист все иметь, и она восстанавливает. Отлично, эксперимент прошел хорошо, удачно, я бы сказал. А пока он, не веря себе, разглядывал ранее потерянную руку, сжимая кисть в кулак и играя пальцами, я сказал, так можно всех, кому необходимо, восстановить. Поторопитесь, времени не так много. Тот пулей вылетел наружу и побежал за своими фронтовиками-ветеранами. Да и без них, как оказалось, есть кого лечить. Один мальчишка 10 лет без руки, под бомбежку в 41-м попал, беженец он, другие пострадавшие среди гражданских были, вот всех он и собирал. Однако я не пожалел. Даже когда у танков собралась толпа в сотню человек, видный пример излечения подействовал на всех. Вскоре примчавшийся Колосков стал возмущаться, я как раз треть желающих через излечение пропустил, выделив на это 2 танка из 4, японца и немца. Сам не резал, орденоносцу нож вручил, объяснил, что и как делать, и он эту работу взял на себя. А командир ремонтной роты обиделся, что его в секретную технику не пускают, а тут гражданские как в свое лезут. Пусть излечиваются, хотя тот до сих пор понять не мог как, на мои слова о волхвах он отмахнулся, мол, такого не может быть, слишком прагматичен был и в сверхъестественное не верил, в принципе, я тоже, так что пришлось дать ему доступ в танки, кроме китайца, как я уже говорил, вроде как машина управления, облазил он их, интересовало его все оборудование, рации, да все что непонятно, к моему удивлению, я знал обо всем, что было в танках, и вполне легко объяснял принципы работы, что и как, а тот записывал в блокнот. С военинженером ходила пара военнотехников, тоже, похоже, понимающие специалисты. Вопросы очень интересные задавали, наполовину я даже не мог ответить, говорил, что я пользователь, а не создатель. Пусть к инженерам обращаются, что это чудо создали, а не ко мне. Однако все равно довольны были и... Когда все увечные или больные жители села прошли излечение, и обоз начал готовиться, тоже закончили. Когда последние были излечены, ко мне подскочила девушка, лет 17-18 на вид. Натуральная блондинка, на лисичку похожа, когда улыбнулась, как будто солнышко засветилось, вызвав в ответ невольную улыбку. Я ее братика Безрукова излечил, и она, подскочив, попыталась чмокнуть меня в щеку, но я повернул голову и впился в ее губки, крепко спеленав ту руками, и протяжный наш поцелуй прервался только от аплодисментов многочисленных зрителей. Девушка была в моем вкусе, фактически мой идеал. Сладкая, улыбнулся я, а она, покраснев, сбежала, растворившись в толпе. На этом мы и попрощались. Кстати, фронтовикам я вручил 5 винтовок СВТ и 5 ППШ с парой ПТР, мало ли что в дороге будет. Снарядил хорошо, и они отбыли. Только не все, часть фронтовиков остались, мол, помогут и отойдут. 12 человек, да и не все фронтовики, пара мужиков уже непризывного возраста ПТР осваивали. Надо сказать, это противотанковое ружье им явно было незнакомо, но уже через 10 минут они его полностью освоили, как будто знали его всю жизнь. Честно скажу, напрягли они меня. Я планировал встретить батальон подальше от села, ночью дав рывок вперед километров на 10. Приметил я там неплохое место для засады, Но с этими помощниками это может и не выйти. Им еще Колосков перед отъездом, он был старшим колонны, приказал уничтожать в машинном дворе все, что уцелело, ночью, днем дым будет видно. А вообще, ремонтники с моих танков слили столько солярки, что 6 200-литровых бочек заполнили, поражаясь размеру баков у моих танков. Зато забрали все, что двигается, включая кран и 3 трактора, что буксировали поврежденные танки. Я советовал сельчанам за Волгу уходить, там немцев точно не будет. А босс ушел, позади большое стадо коров гнали, мы проводили его взглядами, и местный начальник, орденоносец, повесив на плечо ремень с ППШ, сказал: «Идем, моя баню перед отъездом затопило, попаримся. Перед боем лучше в чистое переодеться». Да и на стол собрали. Неплохое предложение, я только за, улыбнулся я, но решил уточнить интересующие меня вопросы. Из добровольцев кто умеет водить машины? Все мы тут на машинном дворе работали, все шоферит, и на мотоциклах тоже можем. Да и тракторы, конечно, знаем. Отлично. Значит, задача у нас такая. Отдыхаем до 2 часов ночи и выезжаем. Бой вести у села я не хочу, иначе от него ничего не останется. В 10 километрах я приметил неплохое место для засады. Там утром и встретим противника. Уничтожим. А ту технику, что уцелеет, вы восстановите и отгоните к себе. Считай ваши трофеи, оформите на МТС. Тем более техника немецкая, может, и оставит вам, если она не боевая. Отобрать трофеи не имеют права, а вам пригодится. Тот же урожай вывозить. Все же не беженцы поберушки, своя техника, будет куда привлечь, местные начальники сразу это поймут. Я справку напишу, что это трофеи вам передал их. Все равно отберут, отмахнулся многоопытный орденоносец. Отберут, согласился я, но не все, что-то да останется. Ну что, идем. Погоди, остановил я его и посмотрел в сторону дощатого забора. Вылезай, видел я тебя. Увидев, кто из-за забора вышел, орденоносец, его Корнеем звали, ругнулся. Это была девушка, с которой я целовался, точнее, целовал. Посмотрев вдаль, на горизонте еще видно хвост обоза, Корней пытался ее прогнать следом, но та неожиданно проявила характер, мол, с ними и уедет, и тот махнул восстановленной рукой, видимо, знал ее характер. А девчушка, когда мы в саду участка Корнея, сидя под навесом, все вместе ужинали после баньки, кто в простыню завернут, кто в чистом исподнем, как я, нам прислуживала, бегала в дом и носила вкусности. Как я отметил, крутилась в основном около меня, и Корней с мужиками явно заметили ее интерес. А в соседнем пустом доме, где меня устроили на постой, так где-то в 10 вечера и появилась, шепнув: «Я ребеночка от тебя хочу». Глава 6. Смерть настигнет и того, кто от нее бежит. Квинт Флагт Гораций. Несмотря на ночевку в доме, я постоянно был на связи с танками, да и тактическая карта активна. Поэтому, когда меня в час ночи приперло, квасу много выпил, он тут был у Корнея восхитителен, мне даже в термос налили, и я его в танк убрал. Выйдя из сортира, я прислушался. От спиртного перед боем я, в отличие от фронтовиков, отказался. Неподалеку явно гудели авиационные моторы. Услышал, что приближались, но удаляться не стали, самолет кружил над селом. Включив рацию на китайце, стал просеивать эфир и вдруг обнаружил явно уставший голос, что монотонно вызывал, причем меня. «Лазарь, вызывает старшего лейтенанта Шестакова, прошу ответить». «Прием». Вот это я и прослушал 3 раза, после чего, добежав до китайца, открыл люк, подключил лежавший на сиденье шлемофон и, прижав его к уху, ответил: «Шестаков на связи. Прием». Наконец-то, явно обрадованно отозвался неизвестный: «У нас уже топливо на исходе. Прошу дать вектор для посадки». «Прием». «Принял». «Ожидайте». Корней без охраны село не оставил, двое на часах стояли, они тоже слышали самолет наверху, и все горели зеленым, а самолет Дуглас был забит до предела. Разбудили Корнея, так что тот, запахивая куртку, не забыв автомат, как раз подошел, когда я закончил. Вот и пояснил ему причину суматохи. «Наши просят показать место для посадки. Держи сигнальный пистолет и осветительные ракеты. Одну пустишь по земле и 2 в воздух. Дальше те сами сориентируются. Удобное место для посадки на околице у дороги. Я оденусь и подъеду к месту посадки». «Точно наши?» «Да вроде». «Хорошо». Он быстрым шагом ушел, прихватив 1 часового, а я, сбегав в дом, стал одеваться, но все же разбудил Машу. Ну не мог я ее прогнать. Когда женщина приходит с таким желанием, мужчине остается только покориться, сообщив, что все, нам пора готовиться, а ей велел спать дальше. Когда Корней со своими людьми будет возвращаться после засады, то ее заберут, а вот брать ее с собой я отказался наотрез. Застегнув ремень с тяжелой кобурой, я выбежал на улицу, и забравшись в Ис-3, он первым стоял в колонне на улице, покатил в сторону севшего самолета. Остальные брать не стал, тут метров 300, дальности хватало. А то, что там не госбезопасность, было такое предположение, уверен, пассажиры мерцали, явно раненые. Фара танка вполне освещала самолет, стоявшего рядом Корнея и рядом с ним генерал-майора ВВС РК. Те о чем-то оживленно общались, и Корней показывал восстановленную руку, задрав рукав до плеча, и, когда они, жмурясь от света, повернулись ко мне, я остановил танк и, подскочив к генералу, доложился. Тот сразу сказал, к штабу моего авиационного корпуса вышла дивизия Песочина. Они помогли отбить атаку моторизованной группы немцев, которая внезапно на нас налетела. По дивизии ходили рассказы о вашей работе, мои особисты за голову схватились, считая это массовым гипнозом. А я поверил, лейтенант, поверил, поговорил с комдивом Песочиным и поверил. У меня сын в самолете горел, ноги ему ампутировали и кисть руки. Я отдал приказ штабу корпуса эвакуироваться, а сам взял транспортный самолет и полетел в Сталинград, там в госпитале у меня сын лежал. Я не мог взять его одного и забрал всех увечных, сколько смог, даже экипаж пришлось оставить, сам за штурвал сел, машина с перегрузом летела. Где ты находишься, я узнал, когда к нам перелетел У-2, и сразу отправился сюда. Я прошу, помоги, помоги так же, как парням Песочина. Сын у меня один. Сделаем, товарищ генерал. Нужно парней в танке устроить, там все и пройдет. Генерал чиниться не стал, а вполне помогал, переносил раненых с нами. Подбежал и часовой, что с Корнеем был, он в стороне с СВТ прикрывал начальство, да и остальные скоро набежали. Корней знал, что делать, нож свой имел, наносил раны, и дальше большая аптечка срабатывала. В общем, 10 минут, и 36 бывших покалеченных воинов Советского Союза были излечены. Мужики, зная, как после излечения нажор пробивает, принесли еды, сало, хлеба, квасу, разносолы разные. Так что излеченные парни, все в больничных пижамах, жадно ели. Надо сказать, генерал меня поразил, так среагировать на информацию о возможности излечения и моментом все провернуть. Это дорогого стоит. Я же уточнил у генерала. Фамилия у него Лазарев, командир авиационного корпуса. Товарищ генерал, как у вас с топливом? Тот общался с сыном, крепким парнем, старшим лейтенантом, на Лагге воевал, теперь их нужно вернуть в госпиталь, чтобы признали годными и вернули в строй, это они и обсуждали, когда я подошел. Он набернулся и, подумав, сообщил. Плохо с топливом, мы бы смогли долететь до аэродрома, где мой истребительный полк дислоцировался, но они уже сменили место стоянки. Да и что там полк, сгорел в боях, 7 машин осталось, латаных-перелатанных. У меня есть топливо, в канистрах авиационный бензин для танков. Он вам подойдет, не совсем то, что нужно, но если мешать с тем, что в баках, то думаю, хватит. Отлично, сколько нужно, а сколько есть, сколько попросите, столько и дам. Давай 12 канистр. Что-то мысленно подсчитав, велел тот, вскочил на танк, внутри пахло свежей кровью, это нормально, вон, после излечения бойцов 411-й стрелковой дивизии внутри танков все было забрызгано кровью, лужи плескались на дне, сгустки подсохших потеков, в общем, мрак. Я стал покупать канистры с бензином и ставить на корме, пока там не оказалось 12. Генерал кликнул излеченных, несколько поднялось на крылья, им подавали канистры, и они заливали бензин в баки. Как я понял, летчиков среди привезенных генералом ранбольных было не так и много, 7. Остальные танкисты и командиры разных родов войск, а вот бойцов не было, ниже младшего лейтенанта никого. Значит, генералу все же пришлось делать выбор. Сомневаюсь, что в госпитале были одни только командиры увечные. С другой стороны, я его понимал и уважал, это его выбор, он его сделал и исполнил, и получил то, что хотел. Живого и целого сына. Остальные для него бонус, приятно, но не более. Все ради сына. А пока шла заправка, я попросил генерала отойти, и мы стали прогуливаться в стороне. Товарищ генерал, вчера днем я уничтожил 2 аэродрома, штурмовики с разведчиками и бомбардировщики с истребителями. Так что на этом участке фронта должно некоторое время быть снижение активности вражеской авиации. Брешь, конечно, они быстро закроют, вот я насчет этого и хочу поговорить. Атаковать танками аэродром проблем нет, опыт у меня большой. Я уничтожаю личный состав, без специалистов самолеты в воздух не поднять, так что при атаке обычно техника у меня на втором месте. Вот и предлагаю вам договориться о связи, я сообщу координаты после захвата аэродрома, и что есть в трофеях, а вы присылаете своих людей, тех же безлошадных летчиков, и они перегонят трофей к вам, воздухом. Как вы на это смотрите? Крайне положительно. Честно скажу, от корпуса мало что осталось. Это секретная информация, но сообщу, едва ли наберется больше 50 машин разных типов во всех полках, так что ждет мой корпус расформирование. Отлично. Этим днем я планирую уничтожить немецкий моторизованный батальон, он тут в 30 километрах на ночь встал, а следующей ночью, то есть меньше чем через сутки, ожидайте меня на канале, обговорим каком. Также обговорим кодовые слова, чтобы было понятно, что захватило и сколько летчиков нужно. Надеюсь, с немецкой техникой разберутся, смогут поднять в воздух, разберутся. Я безлошадных в тыл еще не отправил, была надежда на новые машины, но мне уже намекнули, что нет их. Тогда идем к карте, на немецких стоят отметки, где аэродромы, выберем, заодно покажу, какие уничтожил. Добро, лейтенант. Я на корме танка расстелил карты и, подсвечивая фонариком, описал, как захватил и уничтожил. Карты я подарил генералу, они имели множество отметок, с обозначением немецких частей с опозданием в сутки. Пусть многое уже наверняка поменялось, все же те наступали, а наши отходили, но все равно ценность та имела. Также выяснилось, что Лазареву нужны истребители, специализированные разведчики и штурмовики, именно в такой последовательности. От бомбардировщиков тоже не откажется, но штурмовики нужны больше для штурмовки немецких колонн. С бензином проблемы, то, что захватит у немцев, это мизер, но он собирался потрясти тылы, да будет, главное, чтобы я сдержал обещание. Так как мне было известно, какие типы самолетов и где дислоцируются, то Лазарев выбрал для захвата первый аэродром, он находился в 200 километрах от нашего местоположения, и там должно быть больше 80 лаптежников. А генерал эти самолеты уважал, на данный момент они соответствовали своим боевым качествам, хотя и начали уже устаревать. Ну и второй аэродром с истребителями, 30, целый полк, там же дислоцировалась группа воздушной разведки. Вот сколько машин у немцев, неизвестно. Дальше мы обговорили, какой канал будет, и кодовые слова, написав на двух листах. Меня одно радовало. Генерал не спрашивал, как я отсюда доберусь до нужного аэродрома, сказал сделаю, значит, так и будет. В мои возможности явно верил. А когда закончили, то я купил в магазине пистолеты американские кольты 1911 с ремнями, под сумками под запасные магазины, кобурами, и одарил всех, кого генерал привез, включая его самого. Ну и Корнею подарил, чтобы обделенным себя не чувствовал. К каждому пистолету по 200 патронов в пачках. Люблю крупные калибры, это, видимо, профессиональная деформация как у танкиста, оттого кольт и жаловал. Сам генерал, перед тем как уйти в салон самолета, обнял меня и сказал, спасибо за сына и парней, ты ведь моего сына второй раз спасаешь. В плену он был, в минском лагере, а ты его тогда освободил. Он после твоей гибели поклялся мстить немцам, 18 сбитых у него, официально подтвержденных, перед ранением успел звезду героя получить. На то мы и братья славяне, чтобы друг другу помогать, ответил я. Тот, еще раз крепко обняв меня, направился в кабину самолета, а сын генерала, пожал мне руку, обнял и тоже ушел. Вскоре самолет улетел, вот только с нами пятеро осталось. Обратно был такой перегруз, что самолет мог не подняться, за ними генерал обещал утром прислать самолет. Мы их отвели в село, выделили дом, а сами стали собираться, сельчане на моих танках десантом пойдут. Генерал, возможно специально, оставил танкистов, так что они рвались в бой. Подумав, я поговорил с Корнеем, и мы решили их брать, мол, лишние руки пригодятся, тем более все умели водить, да и немецкую технику знали, трофеи брали. То, что мои танки на дистанционном управлении и их умения мне не нужны, я уже объяснил, удивил, но они приняли, десантом будут. Так что я купил в магазине 5 пар сапог нужных размеров, исподние, танковые комбинезоны, шлемофоны и 5 автоматов ППШ с боеприпасами. Ну и вещмешки для вещей. Они быстро переоделись и уже смотрелись настоящими танкистами. Танки стояли в ряд на улице у забора. Свой ИС я туда же поставил. Дальше быстро попрощался с Машей и на память о себе подарил 2 пары трофейных часов. Все, что было. Она осталась в селе. Не одна, еще 2 Корней оставил, чтобы присмотрели за хозяйством. А мы покатили к месту будущей засады. Десант вполне комфортно чувствовал себя на броне танков. Кстати, машинный двор Корней не уничтожил. Хотя, если потребуется, сделают, все готово. Дело в том, что несколько дорогих и ценных станков осталось, некуда грузить было, а он, помня о трофеях, решил вывести. Если не получится, уничтожит, но а вдруг смогут? С командирами-танкистами тоже проблем не было. Старший, по званию майор, остальные 2 капитана, старлей и младший лейтенант, все горели в танках, и им были вынуждены ампутировать кому ноги, кому руки. Обгоревшие все в шрамах, а сейчас все на месте. Проблема с самолетом. Прилетит к селу, а их нет, а ведь им обязательно нужно показаться в госпитале, пройти медкомиссию, получить документы и назначение в часть, а сейчас для них по сути партизанщина. Одна надежда, что те, кто в селе остался, объяснят летчику, где мы. Майор и капитаны брать командование на себя не спешили, да и не собирались, по сути. Техника им неизвестная, хотя и поразившая своим видом, как управлять не знают, тут нужна специальная подготовка. То, что в китайце находится пункт управления и я полгода учился, уже объяснил, так что они сразу поняли, что им ничего не светит. До места засады мы добрались как раз, когда светать начало. Танки реально дубовые, побыстрее бы модернизировать, а то и управление, и прицелы, все хреновые. У китайца модернизирована ходовая и двигатель, на этом все, но уже чувствовалось, что пошустрее. У немца только ходовая, остальные пока не модернизированы, и то, что я расстрелял 9 мотоциклетов у села, ничего не значило, баллов было мизер. Прибыв на место, тут был длинный овраг, я раскидал танки. Так как управлять ими мог на 700 метров в разные стороны, то по факту теперь держал дорогу в 1,5 километра. Сам я в китайце сидел, мой ИС в 100 метрах справа, японец в 650, тоже справа, а немец в 650 слева. Десант у каждого танка, по 3, копали окопы на краю оврага. Я незаметно, отойдя, вызвал и 5-ю машину, нанеся тактические знаки, красные звезды. Это была арта французского производства, 5-й уровень. С помощью нее на дорогу и поглядывал, сверху в режиме наведения. Для того она мне и нужна, воздушная разведка. Хе-хе, я уже сообщил, что разведка пока о немцах молчит, далеко они. Когда завтрак наступил, весь десант и танкисты у моего танка собрались, и мы поснедали, что с собой взяли. Тут как раз я отметил, что на границе тактической карты, в 5 километрах от нас, немцы появились, двигаются по дороге. С помощью арты посмотрел, они те, кто нужен. И что вы думаете? Именно в этот момент послышалось гудение мотора, и я обнаружил одномоторный моноплан, небольшой самолет, судя по иллюминаторам, явно транспортный или пассажирский, и покрутившись над нами, тот сел. Да, танкисты чертыхались, но с моего разрешения забрав все, что я им выдал, свои больничные пижамы хранили в вещмешках, они улетели. Пилот сказал, что возвращаться за ними не будет, мол, у него приказ доставить их на аэродром у Сталинграда. Самолет семиместный, всем хватило мест. Мне даже приказать пришлось, чтобы улетали, они не хотели, но приказ выполнили и поспешили убраться, чтобы не демаскировать позицию. Хотя немцы явно заметили самолет, дозор, что двигался впереди, остановился и рассматривал транспортник в бинокли. Я с помощью арты сверху все отлично видел, и стали дальше ждать. Колонна приближалась, я сверху изучал, с чем мне придется столкнуться. У таких моторизованных батальонов обычно своих танков нет, придают, броневики пушечные есть, а танков нет. Однако у этого батальона они были, причем не немецкие, а вполне советские 34-ки, уже покрашенные в серый цвет и имеющие большие кресты на башнях и лобовой броне, видимо, чтобы свои не постреляли. Все 4 машины двигались впереди, за ними бронетранспортеры, грузовики, пушки буксировали, 2 полевые кухни я заметил в конце. Обе наши, советские, немцы свои лошадьми буксируют, Так что такие трофеи немцы ценили. Зениток засек 6 штук, небольшие автоматы. В общем, полнокровный батальон под 800 солдат и офицеров. Батарею гаубиц я тоже приметил. Уверен, в машинах и минометы есть. Мотоциклов 20. Однако в колонне их с десяток, в передовом дозоре 6 и несколько замыкающих, остальные сведены в небольшие группы, вроде той, что мы у села взяли, и отправлены в разные стороны на разведку и поиск удобной дороги для батальона. Заодно отлавливали окруженцев. Когда доползли до нашей позиции, а двигались вполне ходко, держа общую скорость колонны 30, а не редкой 35 км в час. Особо мы не высовывались, да и сельчанам не давал, чтобы не демаскировать позиции, от оврага до дороги было метров 300. И вот когда передовой дозор проскочил дальше и до японца дошли танки, то все 4 танка, ревя моторами от натуги, не спеша выбрались из оврага, благо тут покатый склон, явно изрядно напугав противника, и громыхнули пушками. Японец разметал осколочным снарядом мотоциклистов, не хватало еще, чтобы те погнали дальше и ворвались в село. Там силы небольшие, 2 бойца с ППШ, и все. Десант, устроившись в окопчиках, уже щелкал из СВТ, ведя прицельный огонь. Расчет ПТР установил ружье на сошке и грохнул выстрелом. Я заметил, куда попали. В борт советского броневика БА-10М. Их 2 было в колонне, еще 3 пушечных, уже немецкие. Как я разносил колонну, описывать особо не буду, не в первый раз, силы не равны, но вот какие разрушения нанес первый залп, опишу. Японец разметал мотоциклистов в передовом дозоре, 3 мотоцикла в хлам, 4-й перевернулся, а 2 других расстрелял из пулемета. Дозор усилен бронетранспортером был, 2-й выстрел японца и достался ему. От фугаса кузов раскрылся как бутон цветка. Десант, что покинул его отсек, почти весь полег от близкого разрыва и осколков. Выживших добили из пулеметов, подранков мне не нужно, это я в танке, а сельские могут пострадать. Мой китайцы и ударили бронебойными снарядами по 34-кам. По первому танку, где явно командир в люке башни сидел, и по последнему из 4 целил в моторные отсеки, туда и попал. Они остановились, с развороченными двигателями, и заполыхали, а мои танки, перезарядившись, успев отхватить по 2 болванки от уцелевших танков, ну и от броневиков тоже, но 2-й залп поставил и на этих 2 машинах крест. Танков у немцев не осталось, а броневики я расстреливал фугасами. Постоянно работали пулеметы, пятная отверстиями тент грузовиков, не все солдаты покинули кузова грузовиков. Тигр фугасом разметал замыкающих мотоциклистов. Мой немец, посылая фугас за фугасом, разносил машины, пулеметы работали по пехоте. Мои баллы и счет стали быстро пополняться. Уже через 3 минуты я японцу ИС исследовал и купил ходовую. Танки медленно сближались с колонной, работая пулеметами. Это основное, пушки хлопали все реже, выбивая фугасами крупные группы немцев. По противотанковым пушкам, 2 успели развернуть и даже выстрелить. Моему китайцу гусеницу сбили, но я ее быстро починил и продолжил избиение. Японец дополз до колонны и переехал на другую сторону дороги, повернувшись передом в сторону хвоста, и все его пушки и пулеметы активно заработали. Все, кто тут залег и стрелял по нам, теперь были в его прицеле. В общем, избиения немцы не выдержали и решили сдаться, только некуда мне их брать. Поэтому я продолжал стрелять на поражение по тем, кто поднимает руки. Другие, видя, что все равно скашивают их пулеметными очередями, стали драться дальше с отчаянием обреченных. А я к ним ближе чем на 50 метров танки не подгонял, чтобы не подорвали, расстреливал пулеметами все, что считал опасным, и двигался дальше. Так до конца колонны и дошел. Тигр никому удрать не дал, расстреливая из пушек или пулеметов. Светились точки 3 десятков раненых, минута работы пулеметов, и выживших нет. Убедившись в этом, я открыл люк и помахал рукой сельским. На этом все, теперь их работа. Они, согласно договоренности, ожидали, пока я закончу. Я, конечно, старался поменьше повреждать технику, только не всегда это удавалось, немцы залегали вокруг, используя ее как укрытие. Так что, если найдется среди этих 4 десятков грузовиков хотя бы 5 целыми, сильно удивлюсь. Сельчане быстро добежали, убедившись, что выживших нет, стали споро работать, рассредоточившись. Я сразу попросил мне подготовить мотоцикл и запас бензина для него. Не на танках же мне гнать к немцам в тыл. Соглядатая пока в небе не было, если меня и ищут, а искать точно должны, то явно в другом месте. Так что воспользуюсь более скоростным транспортным средством. Уже через час вот какие были новости. Целыми нашли два мотоцикла. Еще два можно за сутки восстановить. Один бронетранспортер ремонта пригоден, остальные в хлам, как и броневики, так и танки. Тем более почти все они горели и внутри слышались разрывы сгорающих снарядов. Из грузовиков 15 на ходу. Нужно только колеса с других перекинуть, чем и занимались. Сносили в общую кучу пулеметы, автоматы, амуницию. То есть все это сельчане явно собирались забрать. Документы убитых немцев тоже собрали. Кстати, уцелела легковая машина, в которой ехал командир батальона, майор. Корней ее себе забирал, сейчас колесо простреленное меняли, потом резину отремонтируют, сейчас не до этого. С уцелевших машин снимали самые ходовые детали, на запчасти. В двух машинах обнаружили бочки с бензином, там быстро стали забивать чопики. Некоторые простреленные оказались. Еще две машины с топливом сгорели. Хорошо, эти уцелели и огонь до них не добрался. Работаем тут еще часа на два. А я спешил, так что, когда мне мотоцикл подготовили, я переоделся под немецкого унтера, этого самого батальона, отобрав себе документы с похожей фотографией, и мы стали прощаться. «Корней, ты про Машу в курсе?» – уточнил я и на его кивок продолжил. «Если ребенок будет, помоги ей, чем сможешь. Я ее не бросаю, просто знаю, что до конца войны не доживу. Если будет ребенок, без отцовщины станет». А это неправильно. Не волнуйся, все будет хорошо. Только присмотреть я смогу после войны, показал он мне восстановленную руку. Я же по возрасту под призыв попадаю. Снова в армию вернусь. Да и парни тоже. Жене поручу, она за Машей и ее братом присмотрит. Они беженцы, да непростые. Отец у них командарм Лукин. Слышал о таком? Пропал без вести осенью 41-го в окружении. Было дело. Ты сам кем был? Призвали как воентехника первого ранга, одного мы звания. В автобате был замом командира по ремонтной части. Под Ржевом под бомбежку попал, осколок руку как ножом срезал. После лечения ближе к Новому году списали, вот и вернулся в родное село на старое место. Я и до войны нашим машинным двором руководил. Документы я все сохранил, звание тоже получу и дальше воевать буду. Орден за что получил? Это еще за Смоленск, за спасение и эвакуацию тылов армии. На колонну немецкий десант напал, я поднял всех в атаку, перебили их, командарм это лично видел и наградил, понял, добро, ну, прощай, мы обнялись, другие тоже подошли, и мы попрощались, я уже отогнал танки во враг, где они ранее в засаде стояли, оседлал мотоцикл и погнал прочь по дороге, держа общую скорость километров 40, редко, где попадался ровный укатанный участок, уже 50 в час, километров на 10 удалился, когда обнаружил немецкий самолет-разведчик, к колонне летел, явно на дымы, ничего, танки уже самоуничтожились, должны пропасть, так что подтвердит уничтожение и что несколько грузовиков и один мотоцикл пылят дальше к селу, вот и все. Кстати, сельские меня удивили, думал, я хомяк, но по сравнению с ними я нервно курю в сторонке, восстановив несколько машин, загнали их во враг и подогнали к склону, к кузову бросили два снятых борта как аппарель, и закатили все уцелевшие мотоциклы внутрь, соберут из несколько целые, остальные на запчасти. Оружие туда дополнительно загрузили, не оставляя свободного места до полной грузовой загрузки. Ни одну машину не бросили, хотя людей за руль не хватало. Сделали жесткие сцепки и готовились отбыть. Думаю, уже покинули колонну, когда разведчик прилетел, так что все ценные забрали. Место для станков оставили, загрузит и покатит нагонять своих. Где их искать? Точно знали. Двигался я по полевым дорогам до полудня. Дважды меня обстреливали, пули рядом свистели, видимо окруженцы. Да точно они, горели зеленым, но я только прибавлял газу и уезжал, не до них. Так и добрался до аэродрома, а тот как раз и пуст. Засада там и, похоже, минное поле. Передислоцировались немцы, тут или ближе к своим передовым войскам, или их просто убрали подальше, решив, что я снова буду работать по аэродрому. Так тоже может быть, поэтому я покатил дальше, выискивая посты фельджандармов. У них узнаю свежие новости. Нашел пост уже через час, убедился, что рядом никого и последняя прошедшая мимо колонна уже далеко. Подъехал и расстрелял их из двух наганов с глушителями. Вот подранка и допросил, специально старшего оставил, унтер-офицера. Как я и думал, нужной информацией он владел, не в полной мере, но хоть что-то знал. Оказалось, я был прав со вторым предположением, что немцы просто убрали отсюда аэродромы подальше, определив, кто против них работает. Быстро они. Пришлось поломать голову, как решить вопрос с самолетами для генерала. Все же я обещал пополнить его корпус, пусть и трофейной техникой, а он должен все подготовить, добыть еще транспортные самолеты и ожидать сообщения от меня. Отмашки с координатами. Нехорошо как-то получается, а брехуном прослыть я не хочу. Параллельно я допрашивал унтера, причем поторопился, снова на дороге очередная автоколонна, да еще похоже обоз идет. Мотоцикл я их продал в магазин, только топливо слил, оружие и форму тоже. Тела двоих спрятал в высокой траве, чуть не подорвался, они тут, видимо, давно стоят, заминировали, не могли туалет оборудовать, а чуть позже и этого спрятал в траве. Интересовали меня имена аэродромы, но он знал только об одном, да и то неполноценно, подскока. Там небольшая группа истребителей стояла, охотились за советскими самолетами. Да за кем тут охотиться? Уже какой день я ни одного не видел, кроме того, на котором сам летал, да тех двух транспортников, но они не боевые. Этот аэродром подскока недалеко находился, меня заинтересовало в нем то, что, по словам унтера, он там видел связанный самолет, а Шторх – это то, что мне нужно. Тем более я надеюсь там найти языка информированного, который даст новые координаты нужных аэродромов, а меня интересовали именно истребители и штурмовики. Немцы в воздухе почти постоянно висели, разведчиков часто видел, штурмовики летали, пару раз бомбардировщики были, но чаще всего именно истребители мелькали, где парами, где в сопровождении. Один раз видел три транспортных «Юнкерса» и 12 истребителей сопровождения. Я их проводил долгим взглядом и прикинув маршрут, посмотрев на карту, ХМ, летели в сторону уничтоженного мной моторизованного батальона. Не он ли их заинтересовал, как я понял со слов унтера с поста, искали меня у противника особые специалисты, которых не могла не заинтересовать моя манера боя и появление из ниоткуда танков, да еще необычных и мощных. Были свидетели, были, не могли не быть. Может, таких экспертов к расстрелянному батальону и везли, вполне возможно. Охрану и спецов, как-то все в тему ложится.